150. Утрата соизмеримости есть потеря пути. Можно ли опровергать то, что неизвестно? Можно ли утверждать конечность перед ликом беспредельности? Можно ли допустить злословие, когда предмет беседы неизвестен? Можно ли себя противопоставить всему свету и всей мысли? Как безумие омрачает разум, так и предательство пути света погружает во тьму.